Немецкое сало в 100-граммовой расфасовке с маркировкой на целлофановых обертках июнь 44-го и номер 396 общим весом 32 килограмма 700 грамм было обнаружено при освобождении Белостока в немецком военном складе-холодильнике на аэродроме и после оприходования использовалось для питания личного состава части. 300 граммов такого сала было выдано при убытии в командировку Николаеву и Сенцову по накладной номер 2684 от 11 августа сего года. Капитан Николаев и лейтенант Сенцов в Красной армии с 1941 года. На оккупированной территории не проживали, в плену и окружении не были. Командованием характеризуются только положительно. По имеющимся у нас данным, сестра Николаева, Гольбиндер, по мужу Елизавета Ивановна, 1906 года рождения, уроженка города Томска, в 1937 году, работая бухгалтером Красноярского горпищеторга, была осуждена за растрату по статье 116 Уголовного кодекса РСФСР, часть 1, к 2 годам лишения свободы. Срок наказания отбыла полностью. В настоящее время проживает в Красноярске, заведует хлебным ларьком. Другими компрометирующими сведениями на проверяемых вами лиц и их родственников не располагаем. Одновременно сообщаем, что являющаяся незаконной децентрализованная заготовка сельхозпродуктов в обмен на трофейное имущество производилась Николаевым и Сенцовым согласно устного разрешения начальника тыла ВЧ 70-244 гвардии полковника Самородова, о чем целесообразно информировать командование по принадлежности. Тютюгин. Часть 52. Алехин. Это как болезненная потеря, как похороны чего-то дорогого. Работаешь по версии с полной отдачей, и все вроде выстраивается, и уже пахнет реальным результатом, и вдруг эта самая основная версия лопается, как мыльный пузырь, и ты у разбитого корыта. Что мы, возможно, тянем пустышку, я почувствовал еще вчера, после разговора с Акуличем. И все же, когда сегодня под вечер позвонил из Белостока в Лиду, и Поляков сообщил мне результаты проверки, я был совершенно обескуражен. Почти 3 суток мы упорно шли по ложному, как теперь выяснилось, следу. Дело оказалось столь важным, что его взяла на контроль ставка, а спустя несколько часов обнаружилось, что у нас по существу ничего нет. «Вы занимались ими за неимением лучшего», — сказал мне генерал, — когда вечером я вернулся в Лиду, за неимением более перспективного. Это звучало явным укором, впрочем, он даже не повысил голоса, сказал устало и огорченно. Теперь с Николаевым и Сенцовым все было ясно. Однако даже за несколько секунд до получения ответа на запрос ни один человек, в том числе и генерал, не решился бы поставить на этой версии крест. Слишком уж велико было стечение весьма подозрительных обстоятельств. Весь этот день я провел в Гродно и в Белостоке. С утра в моем распоряжении был самолет связи, на аэродромах меня ожидали автомобили и большие оперативные группы. Если вчера Неманом занимались только мы трое, да еще Поляков, если вчера я с великим трудом мог бы выпросить себе в помощь хотя бы стажера, то сегодня делалось буквально все. Машина чрезвычайного розыска была запущена и стремительно набирала скорость.